«Как прошло лето, Гарри, хорошо?» — спросила Гермиона. «Получил наши посылки с едой?» «Да, спасибо огромное!» — кивнул Гарри. «Ваши торты спасли мне жизнь». «А есть известие от...» — начал было Рон, но осекся, поймав предостерегающий взгляд Гермионы. «Рон хотел спросить о Сириусе», — понял Гарри. Рон с Гермионой с риском для жизни спасали его от Министерства магии и волновались о нем не меньше Гарри. Но в присутствии Джинни не стоит говорить о крестном, ведь кроме них троих и профессора Дамблдора никто не верил в его невиновность и не знал, как ему удалось бежать. «Они там, наверное, уже закончили выяснение отношений», сказала Гермиона, сглаживая возникшую неловкость. Джинни, сгорая от любопытства, переводила взгляд с Рона на Гарри. «Пойдемте вниз, поможем вашей маме накрыть на стол». «Пойдем», — согласился Рон. Все четверо вышли из комнаты и вновь спустились на кухню, где застали миссис Уизли одну и в самом скверном расположении духа. «Ужинать будем в саду», — обратилась она к вошедшим. «У нас просто нет комнаты для 11 человек. Девочки, не могли бы вы захватить тарелки? Билл и Чарли уже носят столы, а вилки и ножи возьмите вы двое», — велела она Рону с Гарри и, будучи не в духе, решительнее, чем следовало, махнула волшебной палочкой, отчего картофелины, лежавшие в раковине, повылетали из кожуры с такой энергией, что забарабанили по стенам и потолку. «О, Господи!» — воскликнула она, направив палочку на совок, который тут же выпрыгнул из угла и принялся шнырять по полу, собирая картошку. «Уж это мне парочка!» — гневно пробурчала она, доставая из буфета горшки и кастрюли. «Не знаю, что с ними будет, честное слово, не знаю. Никаких устремлений, кроме создания всевозможных неприятностей». Она грохнула на стол объемистую медную кастрюлю и стала помешивать в ней волшебной палочкой, из которой потек сливочный соус. «И ведь не потому, что у них мозгов нет», — раздраженно продолжала она, ставя кастрюлю на плиту и зажигая огонь следующим взмахом палочки. «Мозги-то у них есть, но они растрачивают их попусту. Если не возьмутся за ум, беды не миновать. Я получила из Хогвартса жалоб на их поведение больше, чем обо всех остальных вместе взятых. Помяните мое слово. Это кончится комиссией по злоупотреблению магией». Миссис Уизли ткнула волшебной палочкой в сторону ящика с ножами, и тот, звякнув, открылся. Гарри и Рон отпрянули в сторону. Мимо них пронеслись ножи, пролетели через кухню и стали резать картошку, которую совок ссыпал обратно в раковину. «Понятия не имею, где мы допустили ошибку?» — пожала плечами миссис Уизли, отложила волшебную палочку и полезла за другими кастрюлями. «Одно и то же год за годом. Одна выходка лучше другой. Ничего не желают слушать». «О, боже, опять!» Палочка, которую она взяла со стола, вдруг с громким писком стала гигантской резиновой мышью. «Опять эти дурацкие палочки!» — закричала миссис Уизли. «Сколько раз я им говорила, не разбрасывайте их где попало!» Миссис Уизли схватила настоящую волшебную палочку, обернулась и увидела, что от соуса на плите повалил дым. «Пойдем, поможем Биллу и Чарли», — позвал Рон Гарри, взяв побольше столовых приборов. Покинув миссис Уизли, они через заднюю дверь вышли во двор. Не успели сделать и двух шагов, как Живоглот, рыжий кривоногий кот Гермионы, выскочил из сада, задрав распушенный хвост трубой и преследуя существо, напоминавшее грязную картофелину на ножках, ростом едва ли четверть метра. Гарри мгновенно узнал в нем гнома. Дробно стуча ножками, гном промчался по двору и прыгнул головой вперед в сапог, валявшийся перед входной дверью. Живоглот запустил лапу в сапог, стараясь дотянуться до добычи. Гном залился смехом, будто его щекочет. А из сада послышался оглушительный треск. Там разыгрывалось целое представление. Билл с Чарли волшебными палочками гоняли высоко над лужайкой два старых обшарпанных стола. Столы налетали один на другой. Каждый старался сбить стол соперника. Фред и Джордж выступали в качестве болельщиков. Джинни смеялась, а Гермиона топталась возле живой изгороди, явно не зная, что делать — веселиться или беспокоиться. Стол Билла с грохотом врезался в стол Чарли и отломил ему ножку. На третьем этаже распахнулось окно, из него выглянула голова Перси. «Может, хватит?» — — заорал он. «Извини, Перси!» — улыбнулся Билл. «Как там поживают днища котлов?» «Плохо!» — рявкнул Перси, и окно захлопнулось. Давясь смехом, Билл и Чарли опустили столы на траву вплотную один к другому. Взмахнув волшебной палочкой, Билл вернул на место оторванную ножку и сотворил из воздуха скатерть. В 7 часов оба стола ломились под тяжестью кулинарных шедевров миссис Уизли, и все 9 членов семьи, Гарри и Гермиона, уселись есть под ясным густо-синим небом. Для того, кто все лето питался неотвратимо черствеющими тортами, это был настоящий пир. И Гарри поначалу больше слушал, чем говорил, подкладывая себе куски пирога с ветчиной и курицей, вареную картошку и салат. На дальнем конце стола Перси рассказывал отцу про свой доклад о котловых днищах. «Я обещал мистеру Краучу приготовить его ко вторнику», — горделиво вещал он. «Мистер Крауч не ожидал так быстро, но я люблю быть в первых рядах. Думаю, он будет мне признателен за то, что я уложился в столь короткий срок. Сейчас в отделе очень напряженная обстановка в связи со всеми приготовлениями к чемпионату мира. Мы совершенно не получаем никакой помощи от Департамента магических игр и спорта. Людо Бэгмен...» «Мне нравится Людо», — мягко заметил мистер Уизли. «Это он достал нам такие прекрасные билеты на чемпионат. Я оказал ему небольшую любезность. У его брата Отто были неприятности. Он снабдил газонокосилку магическим устройством. Мне удалось замять эту историю». «Бэгмен, конечно, обаятелен», — снисходительно согласился Перси. «Но как он умудрился стать начальником департамента? Его сравнить нельзя с мистером Краучем. У Бэгмена пропал сотрудник отдела, а он даже не пытался выяснить, что с ним стряслось. У мистера Крауча такого просто быть не может. Представляешь, Берт и Джоркинс нет уже целый месяц. Уехала в отпуск в Албанию и не вернулась». «Да, я спрашивал о ней Людо», — нахмурился мистер Уизли. «Он говорит, с Бертой и раньше такое случалось. Хотя, должен сказать, будь это сотрудник моего отдела, я бы забеспокоился». «Берта безнадежна», — сказал Перси. «Я слышал, ее все время переводят из отдела в отдел. От нее больше хлопот, чем толку. Но все равно Бэгмену следовало бы начать поиски. Мистер Крауч проявил в этом вопросе личную заинтересованность. Она одно время работала у нас в отделе, ты же знаешь. Мистер Крауч очень тепло к ней относился. Но Бэгмен только посмеивается. Говорит, что она, скорее всего, напутала с картой и махнула в Австралию вместо Албании». Но, тем не менее, Перси глубоко вздохнул и сделал изрядный глоток вина из бузины. «У нас в департаменте международного магического сотрудничества хватает забот и без того. У нас просто нет времени разыскивать сотрудников других отделов. Ты же знаешь, нам поручена организация еще одного важного мероприятия сразу же после чемпионата мира». Перси многозначительно прокашлялся и бросил взгляд на тот конец стола, где сидели Гарри, Рон и Гермиона. «Ты понимаешь, о чем я говорю, папа?» Он слегка повысил голос. «Это пока совершенно секретное мероприятие». Рон сделал страшные глаза и шепнул Гарри и Гермионе. «Опять хочет, чтобы мы стали его расспрашивать. Напрашивается с первого дня, как начал работать. Наверняка международная ярмарка котлов с утолщенными днищами». А в середине стола миссис Уизли спорила с Биллом о его серьге, которая оказалась недавним приобретением. «Ужасный клык, Билл. Ну, что скажут в твоем банке?» «Ма, в банке никто дурного слова не скажет, как я одет, пока я приношу им деньги», — терпеливо разъяснял Билл. «А волосы, дорогой, это просто смешно», — продолжала миссис Уизли, нежно поглаживая волшебную палочку. «Позволь мне привести их в порядок». «А мне нравится», — сказала Джинни, сидевшая рядом с Биллом. «У тебя, мамуля, такие старомодные вкусы. Во всяком случае, волосы у него совсем не такие длинные, как у профессора Дамблдора». Чарли же с Фредом и Джорджем с жаром обсуждали чемпионат мира. «Ирландцы точно возьмут кубок», — невнятно, но убежденно говорил Чарли с полным ртом картошки. «Перу в полуфинале. Они разнесли в пух и прах. Но у болгар есть Виктор Крам», — заметил Джордж. «Крам у них единственный приличный игрок, а у Ирландии 7. — возразил Чарли. «Ясное дело, я хотел, чтобы в финал вышла Англия, но что позор, то позор». «А что случилось?» — с нетерпением спросил Гарри, как никогда сожалея об оторванности от волшебного мира в дни вынужденного заточения на Тисовой улице. Гарри страстно увлекался квиддичем. Он был ловцом в команде Гриффиндора с первого года учебы в Хогвартсе и, кроме того, счастливым обладателем «Молнии», одной из самых скоростных мётел в мире. «Продули мы Трансильвании 390-10», — вздохнул Чарли. «Кошмарное было зрелище. Уэльс обломался на Уганде, а Люксембург отделал Шотландию». Мистер Уизли наколдовал свечей. Сумерки сгущались, а впереди еще пудинг. К концу ужина над столом вокруг свечей порхали ночные мотыльки, а теплый воздух благоухал запахами луговых цветов и жимолости. Гарри наелся как никогда и ощущал удивительную гармонию с окружающим миром, наблюдая, как кучка гномов, заливаясь безудержным смехом, улепетывает сквозь розовые кусты, по пятам преследуемая живоглотом. Искоса глядев стол и убедившись, что вся семья занята разговором, Рон тихонько спросил Гарри. — Ты с того дня получал известие от Сириуса? — Да, — вполголоса ответил Гарри. — Дважды. Говорит, все нормально. Я написал ему позавчера. Ответ может прийти прямо сюда. Ему вдруг вспомнилось, почему он решил написать это письмо. И чуть было не рассказал Рону с Гермионой про шрам и сон, который его разбудил. Ни к чему тревожить друзей. Да и сам он сейчас так счастлив и умиротворен. — А время-то! — неожиданно воскликнула миссис Уизли, взглянув на наручные часы. — Всем давно пора быть в постели. Завтра вставать ни свет ни заря. Оставь, Гарри, список всего необходимого для школы. Я завтра буду в Косом переулке, все равно покупать детям и тебе куплю. После финала кубка может не остаться времени. Последний матч растянулся на 5 дней. Здорово! Вот если и этот будет такой же! Встрепенувшись, воскликнул Гарри. Надеюсь, что нет, ханжеским тоном отозвался Перси. Содрогаюсь при мысли, что будет с моим лотком для входящих и исходящих после моего 5-дневного отсутствия. Вдруг кто-нибудь опять подбросит туда драконьего дерьма? Развеселился Фред. «Это был образец удобрений из Норвегии», — Перси густо покраснел. «В этом не было ничего личного». «Было», — прошептал Фред Гарри, когда они встали из-за стола. «Это мы с Джорджем его прислали».